«Я это сделала», – прошептала Саманта Райс, пряча лицо в ладонях. Слова терялись между пальцами и обжигали кожу. «Я рад, что ты пришла, Сэм, и что все решилось хорошо». Седой мужчина сидел на деревянной скамейке, чуть наклонившись вперед и упираясь ладонями в колени. Сегодня сильно болела поясница. Девушка подняла на священника удивленный взгляд. «Ничего не решилось! Я позвала его в бар после работы, и он согласился. Мы пили пиво, разговаривали, немного про работу, немного про детство. Он, оказывается, рос в интернате для трудных подростков. Плохой звоночек, правда?» «Учитывая, как сейчас родители легко отправляют детей куда подальше, я не удивлен. И хорошие дети туда попадают. Не обязательно он был плохим. Может быть, его мама и папа не выдерживали такой ответственности?» Саманта задумалась. И в который раз с облегчением подумала о том, как хорошо, что у нее есть к кому прийти и высказать свои мысли. И особенно здорово, что в ответ всегда слышит то, о чем никогда бы не подумала сама. «Вот бы мне научиться так рассуждать самой!» – пробормотала девушка. «Ты о чем?» Святой отец мягко улыбнулся и поморщился. Спину прострелила болью. «Вы смотрите на то, что я говорю, с другой стороны, и может показаться, что вы спорите. Но я не чувствую этого. Что вами движет, когда вы отвечаете на мои вопросы?» «Наверное, ты права. Я, сам того не замечая, всегда стараюсь показать тебе другую сторону. Это привычка. Многие люди за этим и идут в храм. Увидеть жизнь по-новому». Она улыбнулась и прикрыла глаза. Ей было так хорошо. Оглядевшись вокруг, девушка заметила, что опять не горит ни одной свечи. Значит, давно сюда никто не заходил. «Я хотела бы поставить свечку. А ваша помощница?» «Ее отпели вчера. Упокой, Господь, ее душу. Пока я сам пытаюсь справиться со всем. И, кажется, впервые в жизни чуть-чуть радуюсь тому, что немного людей сейчас находит время прийти в старый храм». «Как жалко! Она прожила долгую жизнь». Пламя свечи потрескивало. Воск стекал медленными каплями. Лики с икон наблюдали за сидящими молча пожилым мужчиной в черном подряснике и молодой девушкой в полицейской форме. Она теребила ключи от машины, даже не замечая этого, а он смотрел куда-то в сторону. Казалось, впервые в жизни им нечего сказать друг другу. «Все должны жить долго. Согласна, святой отец?» Наконец нарушила молчание Саманта. «На все воля Божия», — возразил он. «Люди должны это понимать». «Ну как? Разве не это вызывает самые жаркие споры? Разве не из-за этого люди отворачиваются от церкви? Просто потому, что не могут принять эту самую волю? Нам повезло, что сейчас мы не так сильно крепимся своими корнями к тем, кто уходит. И не так сильны путы, которые нас связывают с этим миром». Он склонил голову на бок и прикрыл глаза. «Не все такие. Есть же те, кто так и застревает в прошлом», — возразила Сэм. «Их немного. И ты права, они есть. И я радуюсь этому». «Почему?» — искренне удивилась девушка. «Разве они не страдают от этого?» «Кто-то больше, кто-то меньше. Но я радуюсь не этому. Я радуюсь тому, что люди приходят сюда, ставят свечки за усопших, молятся о них. Вот ты когда последний раз молилась о своем отце?» «Об отце?» Саманта задумалась. Она и правда не часто вспоминала о нем. Больше по необходимости, чем по велению сердца. И хоть старалась ставить за него свечку каждый раз, когда посещала храм, слова молитвы произносила крайне редко. «Не помню», — призналась она. «Это плохо?» «Сейчас сложнее судить, что хорошо, а что плохо. Только есть мнение, что наша молитва даже об усопших способна сделать их жизнь лучше. Время нелинейно. Каждый момент нашего бытия есть в каждую секунду. И даже сейчас, произнеся за него лишь несколько слов, возможно, ты продлишь ему жизнь или сделаешь ее чуточку лучше и счастливее. «Он был бы счастливее, родись я мальчиком», — улыбнулась Сэм, сняла фирменную фуражку и провела по короткому ежику пепельных волос. Священник засмеялся. Он был рад в кои-то веки впервые за долгое время поговорить с ней о чем-то другом, не о ее маниакальном желании разобраться в смерти той девочки, которую она, по всей видимости, не подумала однажды спасти. А может, и не могла. И это только ее воспаленное воображение. Я все-таки считаю, что все люди должны жить долго. И вот сейчас вспоминаю опять тот случай. Саманта закусила губу, стараясь не расплакаться. Каждый раз, когда она думала об этом, перед внутренним взором возникал образ несчастной, напуганной девочки, которую они тащат в клинику, чтобы навсегда оставить там. «Мне кажется, я должна закончить то, что начала». «Ты же сказала, что уже сделала это», — разочарованно вздохнул старик. «Я сделала первый шаг, и он начал мне открываться, но не полностью». И я еще думала о том, чтобы подождать, пока он сам расскажет мне все. Но нет, не могу, не хочу. Это должно решиться на этой же неделе. «Что должно решиться?» – прошептал священник. «Я должна узнать, что с ней случилось», – твердым голосом ответила девушка. «Я это узнаю, чего бы мне это ни стоило». Он молчал. Слушал, как догорает единственная свечка, как звенят ключи у нее в руках, как тихо стонут стены. Какое-то неуловимое чувство беспокойства разрасталось, множилось, пронизывало всю его сущность, вытекало через поры наружу, обливало тело, словно ядовитый плющ. Он хотел что-то сказать, найти слова, подобрать нужные фразы. Но это беспокойство и усталость, а может, еще и старость, мешали сосредоточиться. «Хорошо, подумай, девочка моя, помни, что твоя душа — бесценное сокровище, и разве не о ней ты должна беспокоиться?» «А как же забота о ближнем?» — возразила Саманта. «Если и ближнему уже не помочь, кроме как помолиться за него, ты ничего не можешь, Саманта». «Сэм!» — скривилась девушка. «Подумай об этом!» Упрямо нахмурился священник и посмотрел на простые часы со старым, потертым ремешком. Стекло потрескалось, но стрелки еще можно было рассмотреть. «Мне пора. Скоро служба». Саманта Райс оглядела пустой зал. Она и не помнила, чтобы видела здесь хоть кого-то, кто приходил сюда поговорить со святым отцом. А на службах она сама давно не была. «Никого же нет! Как вы еще не сдались, святой отец? Ведь никого нет, и никому не нужно то, что вы делаете!» «Это нужно мне. Нужно Господу. Это нужно случайно забредшей сюда погреться душе, обездоленному, не нашедшему свое место в жизни, человеку, сбившемуся с пути». Сэм задумчиво наклонила голову к правому плечу и смотрела на такого знакомого, почти заменившего родного отца мужчину. Он был с ней в самые трудные времена и самые счастливые. Она точно знала, что может прийти к нему с любым вопросом, с любой бедой, и он никогда не посмеется над ее проблемами, не прогонит и не станет корить за то, что она совершила. Вдруг вспомнилось, как в детстве она украла шоколадный батончик у подружки по школе. Та попросила захватить ее учебник из шкафчика, и маленькая Саманта не удержалась. Уже после уроков, когда ее подруга заметила пропажу и всю дорогу до дома причитала по поводу того, что хотела разделить сладкое с Сэм, ей стало стыдно, невыносимо стыдно. И первое, что она сделала, это пришла в этот храм и рассказала все святому отцу. Он только рассмеялся тогда и достал из редких подношений прихожан целую шоколадку со словами «Признайся и поделись». Она так и сделала. И это был лучший совет. Между ней и подружкой больше не было никаких секретов. И до самого выпуска, пока их дороги не разошлись в разные институты, они провели вместе. Простит ли он ей то, что она собиралась сделать сейчас? Сравнима ли кража шоколадного батончика с пытками и, возможно, даже убийством? Саманта нервно сглотнула. Она гнала от себя эти мысли, как могла, но чем решительнее становилась, тем лучше понимала, что произойти может все что угодно, и нужно быть к этому готовой. «А вы прощали когда-нибудь убийство, святой отец?» — прошептала девушка. «Я никого не прощаю», — засмеялся священник. «Бог прощает». «А Бог прощает убийство?» — не унималась Сэм. «А ты сама как думаешь?» — хитро улыбнулся старик. «Я не знаю». «Вот ты спрашиваешь, почему я не сдаюсь и продолжаю вести службы, если это никому не нужно? Но я так не считаю. Я думаю, что человечество можно спасти, пока ко мне будут приходить люди и каяться о самых страшных поступках, о задушенных невинных жертвах, о сожженных дотла. Это значит, я могу помочь им отвоевать их души у дьявола. И пока я могу, я буду бороться. Ведь если я сдамся, я себя не прощу». Улыбнулся он, еле заметный из-за нависающих усов улыбкой. «Вот и я», — задумчиво пробормотала девушка.